Глава 4. Ход государственной жизни при Анне Ивановне. Государственное управление. Кабинет министров. Сенат. Тайная канцелярия. Ушаков. Тайная контора в Москве. Салтыков. Дело Долгоруких. Дело смоленского губернатора князя Александра Черкасского. Дело кабинет министра Волынского. Характер дел, производившихся в тайной канцелярии над лицами менее знатными. При большом количестве писем Анны Ивановны чрезвычайно мало таких, которых содержание относилось бы к важным предметам. Судя по оставшейся переписке этой государыни, приходится признать справедливость приговора современников, что она проводила время в пустых забавах и вовсе не занималась делами. Верховное управление государством предоставлено было кабинету министров, состоявшему из четырех главных руководителей: канцлера графа Головкина, князя Алексея Черкасского, барона Андрея Ивановича Остермана и графа Миниха. Из них мы можем яснее определить деятельность только последнего. Во-первых, потому что он был талантливее других, во-вторых, потому что он заведовал военную частью и был вместе главнокомандующим российских военных сил, а такого рода деятельность представляется сама собой выпуклее всякой другой. О прочих кабинет министров трудно указать, какие законоположения и распоряжения исходили от того или от другого. Все издавалось от имени императрицы. Но так же точно, как если бы вместо нее сидел на престоле младенец. Все, что происходит в области государственной внутренней и внешней политики, везде представляется исходящим от царствующей особы. И часто настоящие заправщики дел ускользают от наблюдения истории. Тотчас по вступлении Анны Ивановны на престол самодержавную властью был уничтожен Верховный Тайный Совет и восстановлен Сенат в том значении, в каком учредил его Петр I. Он разделился теперь на 5 департаментов. Первый – духовных дел, соприкасающихся с мирскими. Второй – военных, сухопутных и морских сил. Третий – доходов и расходов, четвертый – юстиции и пятый – мануфактур и торговли. Сенат был верховным местом над всеми коллегиями и канцеляриями и посылал инструкции должностным лицам. Восстановлены должности генерал-прокурора и обер-прокуроров, хотя не упраздненные, но позабытые после Петра I. В Москве учреждены приказы судный и сыскной, последний для уголовных дел, которых нерешенными накопилось 1020. Вместо уничтоженного при Петре II Преображенского приказа в марте 1730 года учреждена была тайных разыскных дел канцелярия, отданная под управление генерала Андрея Ивановича Ушакова, который своей суровостью приобрел такую же славу, как и Рамадановский. Впрочем, в законодательстве Анны Ивановны являются правила, свидетельствующие о сравнительно большей внимательности к судьбе несчастных жертв доносов. Так, при Петре I доносчик отвечал жизнью только за такой донос, который был затеян ложно по злобе, а при Анне Ивановне за всякий донос, если он оказывался ложным, по какому бы побуждению он ни возникал. Таким образом, здесь как будто видно желание уменьшить доносничество. Но это была мера только кажущаяся. В том же указе, где говорится о каре за лживые доносы, угрожают смертную казнью всякому, кто, услышав слова, произнесенные неуважительно о царской особе, не донесет о них. Притом способы допросов, производившихся секретно с неизбежными пытками, зависели от произвола судей. Нам осталось несколько дел, производившихся в тайной канцелярии над важными государственными лицами. Как только государыня укрепилась в самодержавии, опала от нее прежде всех и паче всех постигла род Долгоруких и отчасти Голицыных. То было мщение за попытку ограничить самодержавие. Долгоруких преследовали с какой-то утонченную злобою, сначала как будто при наказании показывая и снисхождение, а потом постепенно увеличивая над ними жестокость кары. 8 апреля 1730 года постиг этот род первый удар, сравнительно с последующими еще незначительный. Фельдмаршалов Василия и Михаила Владимировичей предназначали удалить губернаторами. Первого в Сибирь, второго в Астрахань. Князя Ивана Григорьевича воеводой в Вологду. Алексею же Григорьевичу и брату его Сергею. Со всеми членами их семейств повелевалось безвыездно жить в своих родовых имениях. Но через несколько дней, 14 апреля, последовал иной указ. В нем князя Алексея Григорьевича с сыном Иваном и с братьями обвиняли в том, что они, покойного государя Петра II, под предлогом забав и увеселений, отлучали от честного и доброго обхождения и привели на сговор супружества с дочерью Алексея Григорьевича, княжной Екатериной. Мало заботились о здоровье молодого государя, сверх того, скарб царский и дорогих вещей ценою в несколько сот тысяч себе забрали. За это, хотя их признавали подлежащими жестокому истязанию, но государыня, милуя их, наказывает их так. Князьям Алексею и Сергею Григорьевичам повелевает с женами и с детьми жить безвыездно в дальних деревнях, братьев их, Ивана и Александра, определить в отдаленные города воеводами. У всех у них повелено отобрать чины и кавалерии. О князе Василии Лукиче в царском указе сказано: «За многие к нам самой и к государству нашему бессовестные противные поступки, за то, что дерзнул нас весьма вымышленными и от себя самого составленными делами безбожно облагать, лишить чинов и орденов, сослать в дальнюю его деревню и там жить ему безвыездно за крепким караулом». Это был второй шаг. В исходе лета того же 1730 года последовал третий шаг. Князя Алексея Григорьевича с детьми повелено сослать в Березов. Князя Василия Лукича в Соловки. Князя Сергея Григорьевича в Ораниенбург вместе с его матерью, а князя Ивана Григорьевича в Пустозерск. Фельдмаршала Василия Владимировича, который не вступил в предполагавшуюся для него губернаторскую должность, тогда не тронули и оставили при его прежнем сане. Только государыня при каждом удобном случае показывала к нему свое невнимание. а в конце 1731 года обнародован был указ, который от имени императрицы сообщал во всеобщее сведение, что фельдмаршал Василий Долгоруков дерзнул не токмо наши полезные государству учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять. Собранными на тот конец министрами и генералами он был осужден на смертную казнь разом с гвардией капитаном князем Юрием Долгоруким, прапорщиком князем Алексеем Борятинским и Егором Столетовым, которые все явились в некоторых жестоких государственных преступлениях. Государыня смягчила такой приговор. Фельдмаршала Долгорукова повелела она заточить в Шлиссельбургскую крепость, а прочих сослать вечно в каторжную работу. Велено при этом лишить их всех чинов, орденов и всего движимого имущества. Фельдмаршал был потом перемещен из Шлиссельбурга в другое место заточения, в Ивангород. А из сосланных в то время в Сибирь Столетов по доносу был снова привлечен в тайную канцелярию, обвинен в произнесении непристойных слов против высочайшей особы, пытан и обезглавлен. Бывший сотоварищ Долгоруких по замыслу об ограничении самодержавия, князь Дмитрий Михайлович Голицын, был долго щадим, считался в звании сенатора, но редко посещал сенат и проживал постоянно в своем подмосковном имении, в селе Архангельском, где у него была многотомная библиотека. Но наверху, у государыни, не забыли его дел, совершенных преступлений на престол Анны Ивановны. Несколько лет его не трогали, а в 1736 году придрались по поводу прикосновенности его к тяжбе, которая велась между зятем его, князем Кантемиром, и родственниками последнего об имении. Князю Дмитрию Михайловичу поставили в вину, что он отговаривался болезнью, не хотя императрице и государству служить, уклонялся от возлагаемых на него поручений и настроил чиновника Перова, чтобы он, получая из казны жалования, занимался не делами службы, а делом зятя его Кантемира. А когда Перов сказал ему, надобно по совести рассуждать, князь Дмитрий Михайлович на это ответил: совесть подлежит суду божескому, а не человеческому. Когда же князя Дмитрия Голицына призвали в высший суд, он там произнес такое выражение: если б сатана из ада говорил мне что-нибудь полезное, я бы и его послушал. Все такие выражения признаны выходками, противными Богу и государыне. Князя Дмитрия Михайловича отправили в Шлиссельбургскую крепость для содержания там за крепким караулом. Это произошло в начале 1737 года, а в апреле 1738 он скончался в заточении. Казалось, участь тех Долгоруких, которым для житья был назначен Березов, была окончательно решена. Помучившие постепенным усилением кары, их, наконец, сослали в ледяные пустыни, где они должны были истаять, забытые всем миром, и друзьями, и врагами. Вышло не так. Их повезли в Березов в июле 1730 года. Позволили взять им с собой 15 человек прислуги. Капитан Максимов с отрядом солдат 24 человека провожал их до Тобольска. Вдруг на дороге догоняет их посланный вслед за ними прапорщик Любовников для описи их пожитков. Оказалось, что князь Алексей Григорьевич взял с собою три образа в золотых окладах два золотых креста с алмазами и золотую чашу, подаренную отцу его в Польше. Бывшая невеста Петра II везла с собой много разных драгоценностей и новых платьев, сделанных в ожидании свадьбы. У всех долгоруких был запас дореформенного платья старинного покроя, так как в домашнем быту бояре еще продолжали в нем ходить, хотя официально одевались в иноземную одежду, введенную Петром I. Все это отобрали. Из Тобольска доставил сосланных долгоруких в Березов с 24 солдатами капитан Шарыгин. В Березове сосланных поместили на житье в Остроге и выпускали их только в церковь. Ради унижения их обязали есть деревянными ложками и пить из оловянных стаканов, как бы простолюдинов. Князья долгорукие с первых дней поселения своего в Березове жили между собой несогласно. Князь Алексей Григорьевич упрекал сына Ивана, зачем он не дал Петру II подписать духовную. Разрушенная, как называли ее, невеста царская, гордая и надменная, никак не могла снести судьбы своей. Капризничала и производила смуту между своей роднёю. Уже привезший в Березов долгоруких капитан Шарыгин послал на них донос об утайке пожитков против описи. Но последствием такого доноса на первый раз был только царский указ о том, чтобы долгорукие вели себя смирно и непристойных слов никаких не произносили. Жена Алексея Григорьевича жила недолго в ссылке. В ноябре 1730 года ее не стало. Князь Алексей Григорьевич скончался в 1734 году, и сын его, Иван, бывший фаворит Петра II, остался главою семьи. Супруга Ивана, обрученная с ним еще во дни его величия, Наталья Борисовна, урожденная Шереметьево, дочь знаменитого фельдмаршала петровских времен, уже после опалы жениха своего сдержала данное прежде слово, обвенчалась с ним и последовала в ссылку, несмотря на недовольство всей родни своей. И, между прочим, своего брата Петра, который при своем огромном богатстве показывал мало участия к несчастной сестре. Женщина эта была нравственно выше своего супруга, который во время своего величия вел рассеянный и даже безнравственный образ жизни. И хотя на время был приведен в чувство бедствиями всего своего рода, но, будучи в ссылке, скоро снова показал прежнюю ничтожность души. Спознавшись с окружавшую его средой, он заводил приятельские беседы с офицерами местного гарнизона, с местными священниками и обывателями. И от скуки вместе с ними пьянствовал, а этому пороку он и прежде был причастен. Он особенно подружился с флотским поручиком Овциным, постоянно становился с ним рядом в церкви и ходил вместе с ним в баню. Молва сделала Овцина любовником бывшей царской невесты. Майор Петров в качестве пристава долгоруких вместо строгого надзирательства над ссыльными стал приятелем князя Ивана Алексеевича. Березовский воевода Бобровский сблизился с долгорукими. Из участия к их печальной судьбе посылал им от себя съестное и дарил песцовыми мехами. А Наталья Борисова подарила ему сукна на одежду и золотые часы. Все это само по себе было бы безвредно, но Иван Алексеевич под влиянием вина не умел сдерживать языка своего и в кругу своих березовских знакомых рассказывал о разных придворных событиях. Замечательно, что хотя вообще принято полагать, будто Берон преследовал долгоруких, но Иван Алексеевич жалуясь, что Анна Ивановна погубила весь род их, никаким намеком не обвинил в этом Берона. Напротив, он в числе врагов своих указывал на цесаревну Елисавету, которая впоследствии, занявши престол, восстановила падшую знатность рода Долгоруких. Между тем, находясь в ссылке в Березове, Иван Алексеевич приписывал свое несчастье, между прочим, наговором на него Елисаветы, которая будто бы мстила ему за то, что при Петре II он проводил мысль заточить ее в монастырь за легкомысленное поведение.